звезда, и так меня зацепила. Упущен момент, расставлен акцент на каждой печатной строчке. Я устал повторять, с нуля начинать, опять одиноко ночью. Мне зачем мне всерьез дурацкий вопрос? Наверное, не хватило. Душу излил и зря насолил в отметку за точку в прошлом. В упущен момент расставлен акцент на каждой печатной строчке. Исчезая, улыбнется. Я не знаю, чем помочь. Сердце все же бьется, бьется, бьется.